«Зову тебя» от Игоря Высоцина. Зову тебя, зову и приглашаю пуститься в путь со мной, ко мне, в меня. Смотри, вот вход, я двери отворяю. Входи, здесь ждет тебя любовь моя. Зову тебя смотреть глазами сердца на жизни проявления, на весну. В леса, в поля тебя зову, чтоб нежно тебе сказать: я здесь, я так тебя люблю. Зову увидеть озеро в тумане и гибких рыбок стайки заметить в глубине, зайти в прозрачность вод разутыми ногами и раствориться в нежной тишине. Зову увидеть ночь и волшебство рассвета, услышать птиц на утренней заре и прикоснуться к таинству живому, к осознанности жизни на земле. Я подарить тебе хочу мои рассветы, все чудеса творения моего, чтоб захватило дух от радости познания, чтобы любовь лилась из сердца твоего. Я здесь во всем. Я говорю с тобою тихонько, словно шепчут камыши. Здесь только я и ты. Распахнутое сердце внимает голосу божественной души.